Джозеф верно понял, что это может стать для него не лишенным выгоды, и примкнул к союзу, который позже открыл ему дорогу в ряды основателей партии социалистов-революционеров. В том же Берне и приблизительно в то же время Азеф свел и другое знакомство, сыгравшее большую роль в его жизни. Там он встретился со своей будущей женой, тогда студенткой Бернского университета. Она была искренней и убежденной революционеркой и с большими энергией и самоотверженностью пробивала свою дорогу в жизни. Азеф казался ей человеком, ставящим те же цели и идущим теми же путями, что и она. Об его сношениях с полицией она, конечно, и не подозревала. Нельзя сказать, что путь Азефа был усеян только розами. Он был человек осторожный и осмотрительный. Тем не менее, уже тогда вокруг его имени стали ходить неприятные слухи. К нему и в Ростове далеко не все относились с полным доверием. Как человек, он не принадлежал к числу хороших, надежных друзей, любил зло подтрунивать над недостатками, был злопамятен и мстителен. Многие его уже тогда считали человеком, способным на все, если это ему выгодно. И в самой его внешности многое не располагало к доверию. Некрасивый, рыхлый и грузный, с одутловатым желтым лицом, с большими торчащими ушами, с низким кверху суженным лбом, с жирными губами и расплющенным носом, он многих от себя отталкивал, но чисто физически. И это подготовляло почву подозрительного к нему отношения. Плохо говорить о нем начали уже вскоре после его первых докладов в департамент. Тогда из Ростова написали в Карлсруэ, что последние аресты там были произведены по сообщениям, полученным жандармами из-за границы. Подозрение пало на Азефа, и коллега последнего по студенческому кружку в Карлсруэ, Одессит Петерс, имя его встречается и в докладах Азефа, позднее заявил в печати, что в их кружке после этого случая Азефу определенно не доверяли. Но, как это нередко бывало, расследованием слухов никто по-серьезному не занялся, обвинение не было оформлено, и дальше разговоров в кружке дело не пошло. А потом члены первоначального кружка, хорошо осведомленные о деталях этого инцидента, окончили учение, разъехались в разные стороны. Приезжавшая молодежь ничего не знала. А потому, когда по прошествии нескольких лет один из студентов, некто Коробочкин, откуда-то знавший о старых обвинениях, публично назвал Азефа шпионом, то общее сочувствие присутствовавших оказалось на стороне невинно оскорбленного Азефа, и Коробочкин, который ничем не мог подтвердить свое обвинение, был исключен из кружка как клеветник. К концу своего учения Азеф имел уже вполне прочное положение в русских студенческих кругах и пользовался общим уважением. В эти годы он владелец хорошо подобранной библиотеки нелегальных изданий, пользоваться которыми он позволял студенческой молодежи за небольшую плату. Ему чаще всего поручалось председательствование на студенческих сходках. По взглядам он...